167. Смотрите на два камня. Они первобытны, они холодны, они застыли в малой жизни, но даже они дают искры огня. Сердце человека не хуже камня. Мысль человека даже в малом проявлении выше минерала. Говорю это к тому, что поучительно наблюдать, как мысль вызывает искры огня из сокровенной памяти. Самые случайные мысли вызывают из хранилища памяти целые образы, целые эпохи, участниками которых мы были. Этот процесс определенно огненного содержания. Именно искра может отделять от сохраняемых сокровищ с мгновенной быстротой соответствующие части. Нужно поражаться, как сохранно лежат сокровища в чаше, всегда готовые к извлечению. Только огненная энергия может действовать так утонченно и быстро. Все огненные земные проявления дают представление о напряжении мира огненного. Если здесь, на земле, нечто может поражать своей быстротой и соответствием, то насколько зорок и быстр мир огненный. Если люди не забудут о мире огненном, то уже одно сближение свершится. Подумайте о состоянии сознания, если приходится снова напоминать об устоях столь близких. И все-таки будем напоминать, все-таки преисполнимся терпением. Сказано, утверждение истины есть укрепление моста. 168. Пища вообще не нужна в обычном количестве. Мудро сказано, что еда есть цепи дьявола. Многие поколения отягощались обжорством, потому и обратный процесс требует осторожности. Во всяком случае, больше людей погибает от переедания, нежели от голода. Но требуется постепенность во всех процессах атавизма. Нельзя сразу ломать, но можно указать, что каждая ненужная пища вредна. 169. Крик сердца обычно понимают как отвлеченное понятие, но ур не скажет так, ибо она слышала и ощущала звучание сердца в его великом напряжении. Действительно, такое звучание существует, и в нем выражается мощная энергия. Самые опасные нападения тьмы разбиваются о такое напряжение энергии. Только нечасто можно достигать таких поразительных устремлений. Сердце огненное знает, когда требуется призыв всей психической энергии. От солнечного сплетения, от чаши сосредоточивается течение мощной силы. От такого разряда распадаются самые злые посылки. У нас всегда радуются, видя такое дозорное сердце. Ведь нападение всегда нежданно, и собирание силы, возможно, при великой бдительности. Часто такая зоркость бывает затуманена, как бы какую-то истомою, очень характерную для темных сил. Но сердце пылающее не поддается таким ядовитым химизмам. Но помните, что злобные силы посылают двойные, повторные удары, зная их действие на неподготовленные организмы. Очень усиливайте дозор после первой попытки. 170. Многие полагают, что научные данные защитят их от космических явлений. Они скажут вам о знании затмений, они знают о солнечных пятнах, даже о появлении комет и неизвестных лучей, но они не могут предупредить о метеорах, которые могут достигать гигантских размеров. Но если люди знают о нахождении огромных осколков пространственных тел, также они могут представить себе и самые опустошительные последствия их, и тогда можно вспомнить о телах огненных.